Чтобы править городом, подобным Ангкор-Порку, нужен особый склад ума. И у лорда Ветенари ум складывался особым манером. Впрочем, лорд Ветенари человеком был особым. Он ставил в тупик и нестерпимо бесил плутократов рангом пониже до такой степени, что они давным-давно бросили на него покушаться и теперь лишь интриговали и собачились за его должность между собой. К тому же убийца, рискни он покуситься на патриция, нелегко было бы отыскать плоть, куда воткнуть кинжал. Впрочем, лордам подавали на стол жаворонков, фаршированных язычками павлинов, а лорд Ветенари считал, что проблему голода элегантно решают стакан кипяченой воды и полкуска сухого хлеба. Просто зла не хватало. Можно подумать, он был вовсе лишен пороков. Казалось бы, человек с таким бледным орлиным лицом должен питать склонность к иглам, кнутам и девушкам в подземельях. С такими слабостями другие лорды смирились бы. Ничего плохого нет в кнутах и иглах, если не увлекаться. Но, похоже, патриций коротал вечера за изучением докладов и отчетов. А по особым случаям, если душа не противилась развлечениям, играл в шахматы. Одевался он обычно в черное. Не шикарное черное, как у лучших убийц, а строгое, слегка потертое черное, как у человека, не желающего тратить по утрам время, размышляя, чтобы ему надеть. И если кому была охота застать патриция врасплох, подниматься по утрам следовало очень рано. В сущности, мудрее было вовсе не ложиться. Впрочем, он был по-своему популярен. Под его водительством Ангкор-Порк впервые за 1000 лет заработал. Может, несправедливо, нечестно, не очень-то демократично, однако механизм крутился. Патриций фигурно стриг город, точно куст в саду. Тут поощрял рост, там подрезал беглый прутик. По общему мнению, патриций готов был мириться абсолютно с чем угодно, кроме того, что угрожает городу. А также мимов. Странная идиосинкразия, тем не менее. Любой, кто наряжался в мешковатые штаны, белил лицо и шел демонстрировать свое искусство в крошащихся стенах Анка, в мгновение ока перебазировался в яму со скорпионами, где на стене была начертана рекомендация «Учи слова». И вот оно возникло. Патриций очень долго смотрел на пострадавшую стену. Дождь стекал с его подбородка и пропитывал одежду. За спиной у Патриция нервно маячил Вонс. Затем длинная, худая, прошитая голубыми венами рука вытянулась и кончиками пальцев обвела тени. Не совсем тени, скорее силуэты. Контуры очень четкие. Внутри проступал узнаваемый узор кирпичной кладки. А вот снаружи что-то растопило стену в довольно красивую керамику, покрыв древние кирпичи плавленным зеркальным лаком. Силуэты на кирпиче изображали неживую картину. 6 мужчин, застывших в изумлении. Воздетые руки явно сжимали ножи и сабли. Патриций молча воззрился на кучу пепла под ногами. Редкие прожилки расплавленного металла, вероятно, прежде были тем самым оружием, что так решительно отпечаталось в стене. «Хм», — сказал Патриций. Капитан Ваймс почтительно провел его через дорогу в переулок под Фортилло, где предъявил экспонат номер 1, а именно «следы ног», — сказал Ваймс. «Называемых так, с небольшой натяжкой, господин. Скорее, я бы сказал, лап. И более того, лап с когтями». Патриций посмотрел на следы в грязи. Лицо у него было совершенно непроницаемое. «Ясно», — в конце концов промолвил он. «Имеется ли у вас мнение касательно произошедшего, капитан?» Мнение у капитана имелось. В предрассветные часы у него сложилось немало разных мнений, и первым делом мнение о том, что он очень зря народился на свет. Потом в тени просочилось серое солнце, а капитан был жив. Его не сварили заживо. С идиотским облегчением он огляделся и в каком-то ярде от стены увидел эти следы. В такую минуту нехорошо быть трезвым. — Понимаете, господин, — сказал Ваймс, — я знаю, что драконы вымерли 1000 лет назад, господин. — Так? и Патриций сощурился. Ваймс решительно попер вперед. — Но, господин, я вот думаю, они сами-то об этом знают. И сержант Колон говорил, что слыхал кожистый звук прямо перед правонарушением. — То есть вы полагаете, вымерший, и что весьма не исключено, совершенно мифический дракон прилетел в город, приземлился в узком переулке, спалил банду преступников и улетел? — переспросил Патриций. — Нельзя не отметить, что он замечательно послужил на пользу обществу. — Конечно, если так повернуть. — Насколько я помню, драконы из легенд были существами одинокими и провинциальными, сторонились людей и селились в заброшенных и труднодоступных местах, — продолжал Патриций. — Они едва ли были городскими обитателями. — Да, господин, — ответил капитан, проглотив комментарий насчет того, что если охота найти по-настоящему заброшенное и труднодоступное место, тени вполне сойдут. — А кроме того, — сказал лорд Ветинари, — мне представляется, кто-то должен был его заметить. Не так ли? Капитан кивнул на стену с кошмарным фризом. — Помимо них, господин. — На мой взгляд, — сказал лорд Ветинари, — имел место некий вооруженный конфликт. Возможно, банда конкурентов наняла волшебника. Стычка сугубо местного масштаба. — Возможно, связанная со странными кражами, господин, — вставил Вонс. — Но тут ведь следы, — не отступил Ваймс. — Поблизости река, — сказал Патриций. — Вероятно, сюда забрела некая болотная птица. — Простое совпадение, — продолжал он. — Но эти следы я бы на вашем месте прикрыл. Мы же не хотим, чтобы люди выдумывали не весть что и приходили к дурацким выводам. — Правда? — отрубил он. Ваймс сдался. — Как скажете, господин, — ответил он, уставившись на свои сандалии. Патриций похлопал его по плечу. — Ничего страшного, — сказал он. — Возвращайтесь к работе. Отлично поработали. Проявили инициативность. Да еще пошли патрулировать тени. — Хвалю. Он повернулся и едва не врезался в кольчужную стену, то есть в Маркоу. Капитан Ваймс в ужасе посмотрел, как его новобранец вежливо тычет пальцем в карету Патриция. Шесть вооруженных до зубов и настороженных бойцов дворцовой стражи подобрались и выказали к происходящему сообразно настороженный интерес. Ваймс их не переваривал, у них плюмажи на шлемах. Ваймс ненавидел плюмажа на стражниках. Он услышал, как Муркоу спросил. — Простите, господин, это ваша карета, господин? А Патриций бесстрастно смерил его взглядом и ответил. — Совершенно верно. А вы кто такой, юноша? Муркоу отдал честь. — Младший констебль Муркоу, господин. — Муркоу, Муркоу, где-то я слышал это имя. Люпин Вон, смаячивший у Патриция за спиной, зашептал ему на ухо. Лицо Патриции прояснилось. — А-а-а! Молодой человек, который задержал вора. Похоже, ошибочка вышла, но поступок похвальный. Перед законом все равны, не так ли? — Так точно, господин, — ответил Муркоу. — Похвально, похвально, — повторил Патриций. — А теперь, господа... — Насчет вашей кареты, господин, — упрямо продолжал Муркоу. — Я не мог не заметить, что правое переднее колесо... — Вопреки... — Он сейчас задержит Патриция, — сказал себе Ваймс. И эта мысль просквозила в мозгу ледяным ручейком. — Честное слово, он сейчас возьмет и задержит Патриция, верховного правителя. — Муркоу его сейчас задержит, задержит, будь я проклят. Парнишке неведомо, что значит страх. И было бы неплохо, если бы он соображал, что значит выживание. А у меня заклинила челюсть. Там всем конец. Или того хуже, задержат нас, и мы окажемся на милости Патриция, а у Патриция с милостью напряг. В этот самый момент сержант Колон, говоря фигурально, заслужил себе медаль. — Младший констебль Муркоу! — гаркнул он. — Смирно! Младший констебль Муркоу! Кругом! Младший констебль Муркоу! Шагом! Марш! Маркоу застыл по стойке смирно, как будто амбар воздвигся, и уставился прямо перед собой со свирепой гримасой безусловного послушания. — А он молодец, — задумчиво сказал Патриций, глядя, как Маркоу удаляется строевым шагом. — Возвращайтесь к работе, капитан, и нещадно подавляйте дурацкие слухи о драконах. Договорились? — Так точно, господин, — ответил капитан Ваймс. — Вот и славно. Карета загрохотала прочь, а за ней бегом ринулись дворцовые стражники. Капитан Ваймс смутно расслышал, как позади него сержант орет Маркоу в спину, чтобы тот остановился. Ваймс размышлял. Он посмотрел на отпечатки в грязи. Уставной пикой, известно, что она ровно 7 футов длиной, он измерил сами следы и расстояние между ними. Тихонько присвистнул, затем очень осторожно проследовал по переулку за угол. Следы привели на зады склада древесины, к заскорузлой дверце с навесным замком. «Тут что-то категорически не так», — подумал Ваймс. «Следы ведут из переулка». А в переулок не ведут. И в Анг редко забредают болотные птицы, главным образом потому, что ядовитая река разъедает им ноги, и вдобавок по суше им ходить удобнее. Ваймс задрал голову. Мириады бельевых веревок густой рыбацкой сетью расчертили узкий прямоугольничек неба. — Итак, — сказал себе Ваймс. Что-то большое и свирепое вышло из переулка, но в переулок не заходило. И Патриций сильно тревожится. И мне велено про это забыть. Поодаль Ваймс заметил еще кое-что. И наклонился, и подобрал свежую арахисовую скорлупку. Глядя в пустоту, перебросил ее с ладони на ладонь. Хорошо бы выпить. Но с этим, видимо, придется подождать.